летящие немногим медленнее пули. Полное впечатление, что она сбросила личину, уставившись на Сварога злыми круглыми глазами-фонариками, утробно рявкнула. Впервые он увидел ее зубы. Неплохую коллекцию игольчатых клыков, влажно сверкнувшую в разинутой пасти. Какое к черту травоядное! Тут и кювье не нужно быть. Сварог дважды выстрелил. И снова безуспешно. Тварь, крутнувшись клубком, ушла с линии огня так ловко, что в сердце понемногу начал закрадываться страх. Она не собирается снимать осаду. А легкой победой для него и не пахнет. Тут ноги бы унести. Тварь вновь принялась выписывать неуловимо для глаза сужавшуюся спираль, воя, мурлыча, поскуливая, ни на миг не сводя с него зло сверкающего взора, готовая в любой миг отскочить. Ее клокочущие склипы сливались в мелодию, липкой паутиной оплетавшую тело и сознание. Пора было как-то спасаться. Сварог медленно вытянул меч, что не произвело на его загадочного противника никакого впечатления, разве что самую чуточку прибавило прыти, и почувствовал, что кружится голова, и окружающее все гуще подергивается туманной пеленой. Поднял руку к горлу, рванул тугой высокий ворот парадного кафтана, освобождая дыхание. Посыпались самоцветные пуговицы, от сильного рывка лопнуло ожерелье, и длинной струйкой стекло к ногам. В приливе отчаянного бешенства Сварог собрал его в горсть, запустил к подножию пригорка, целя чудищу в морду. Промазал, конечно. Оно увернулось грациозно, гибко, похожее сейчас скорее на вихрь или смерч, чем на живое существо. И тут же застыло в довольно нелепой позе, присев на задницу, подняв передние поджатые лапы. Вялость в теле мгновенно сгинула. Сварог, выпустив рукоять меча, полез за шауром. Рука запуталась в кармане. Когда он извлек овальный предмет, мохнатая тварь уже сидела к нему в полоборота, словно бы и забыв о нем вовсе. И медленно, можно бы даже сказать отрешенно, самозабвенно перебирала цепь, словно четки. Сварог оторопело смотрел, как она, пропустив меж когтями драгоценную безделку, начала перебирать ее заново, прямо-таки священно действуя, тихонечко повизгивая с несомненным восторгом. Некогда было раздумывать. Тихонечко засунув в ножны меч, он бочком-бочком спустился с пригорка, то и дело оглядываясь. Тварь и не заметила его ухода, сидела на том же месте, скрючившись в прежней позе, пребывая словно бы в восторженном трансе. Первое время он еще подозревал коварный подвох, но, удалившись у ардов на 100, поверил, что произошло нечто непредвиденное, и удача вновь обернулась к нему лицом, обратив более вульгарные детали фигуры кое-кому другому. И наддал, припустил меж деревьев, что есть мочи, придерживая болтавшиеся ножны, стараясь не задевать ими за стволы, не шуметь. О следопытских способностях странной твари он не имел ни малейшего понятия, так что следовало убраться подальше, прежде чем ей надоест забавляться с драгоценной безделкой. Может, это такая особая порода хельстатских чудовищ, на которых драгоценные камни действуют гипнотически? Вводят в транс точно так, как они сами вульгарным подобием пения сирен завораживают других? Продравшись сквозь жесткие кусты и оставив на длинных колючках вырванные с мясом клочья одежды, парадный наряд был сшит из тончайшего бархата, нисколечко не приспособленного к пешим прогулкам по земляным дебрям.